Мы начинаем урок 14 по теме Маты Веломаты, пятой части ТЭС. Страница Шин Юд, 310-я, текст Эцхаим от Каф Гей. Гамба гит паштут габет йогье хисарон. Зе памбет бетет сферот. Валло бакетер. Гарей шиеш бет хисаронот. Бетет сферот. Вело бакетер. Точка. От каф гей 25. Гамба гит паштут абет. Также и во втором распространении Егех и Сарон Зе будет этот недостаток во второй раз в девяти нижних сферот. Велопа кетер, но не в кетере. Арей, вывод, так вот, шиеш, и вот есть, таким образом, две недостачи в девяти нижних сферот, но не в кетере. Точка. Кихашер лоны цаль шум ор. Лойкаре зе хисарон. Ахак, ах, ахар. Шитхиль, кварзеа, ор, легит пашет. Вонит пашет бакетер тхила. Аз, тет, сферот, и крау хасрея оргагу. Лефи, шекидем ора кетер алеем. Точка. Кикашер лоны цаль шум ор, ибо когда еще не был излучен совершенно никакой свет, логика резехисарон, то это не называлось бы, то это не называлось бы недостатком хисарон. Ахахаршитхиль, но после того, как этот свет уже начал распространяться, Внит пошедба кетер тхила и распространился сначала в кетер. Аз тогда тет сферот, девять нижних сферот, и крау будут называться хисарея орагу. Недостающими этот свет. Что у них этот свет недостает. Им не хватает этого света. У них есть хисарон, недостача в этом свете. Лефиши кидем ора кетер леем, так как свет кетера предварил их. То есть свет, который пришел в кетер, он предварил их, он к ним пришел, а к ним еще не поступил. Точка. Ах, габет хисронот ахерим, гемногагим, бен бакетер, бен батет сферот. Вегу, бет бхинот гисталькут. Кизе никра хисарон амити, бен эль гатет сферот, у бен эль гакетер ацмо. И вот он добавляет нам Ари великая вещь, великую вещь. Вот смотри. Ахабет хисронут ахерим, но два других две другие недостачи. Мы говорили, что есть четыре. Вот две другие, которые недостачи, что они имеют место как в кетере, так и в девяти нижних сферот. И это Это две стадии исторжения. Кизени крах и сарона мити, ибо это называется настоящим истинным, истинной недостачей. Как у девяти нижних сферот, так и у самого Кетера. Здесь в конце стоит запятая, просто, наверное, ошибка, графическая ошибка, должна быть точка. Орпними, правая колонка, ссылка от Кафгей. Бейт паштут бет, и ехисарон азе паам бет, батет сферот вилоба кетер, двоеточие. Ссылка буквы Кафгей, 25-е. Фрагмент, который он нам поясняет. Бейт паштут бет во втором распространении. И хисарон це будет этот хисарон во второй раз. В девяти нижних сферот. Но не в кетере. Двоеточие. Кигам бейт паштут бет. Рака кетер яца бифхината таамим каналь. Аваль шаар атет сферот яцу башат аиздакакут басот некудот. Вынегла эбахем ото ахисарон пам бет. Точка. После двоеточия. Кигам бейт паштут бет, ибо также и во втором распространении рака кетер, только кетер вышел, появился, бифхина тамим, в аспекте тамим, то есть то, что сверху выходит, до, скажем, только гар, что называется тамим, кетер, свет кетер, каналь, как сказано выше, авальшар отец сферот, но остальные девять сферот яцу вышли во время гиздакакут, во время утоньшения, то есть выхода света. Басот некудот, как некудот. Вы не глебахем ото хисарон, и раскрылся в них тот недостача во второй раз. Точка. Валькен хакетер дей паштут бет айну мурамас бадалет тотиот хавая афилу бейт паштут бет кень бо хисарон Эларак михохма улемата шагем дали такомот хуб зон гайоц и михамат гиздакакут амасах мо шукатув лакаман шенекрау некудот каналь гем мирумазим багава вишельгавая ויסתלקות הכללי דהתפשטות בית הזה, הוא סוד האחרונה דהוויה. טוצ'קה. ועל כן, הפעתמו, הכתר דהתפשטות בית, כתר פטרובה רספרסטרניניה, אינו מרומס, נאוקזווייצה סקריטה в четырех буквах имени הוויה. Афилу даже во втором распространении. Кейн бог хисарон, ибо нет у него хисарон, нет у него недостачи. Эларак, а она есть, которая есть только от хохма и ниже. Шагем, что это четыре уровня хохма бимбина и зон хохма бина зерамбин эн нуко. Гайот с им, которые выходят, которые возникают, которые появляются, мехамат из дагакута масах, из-за утоньшения масаха, как было сказано выше, шеникрау, что они называются некудот, каналь, как сказано выше, гэммерумазим, они скрыто указываются букве вав имени Гавайя. Выисталькут аклали дейт паштут бэт, а общее исторжение второго распространения, этого второго распространения гусот гэяхоронады Гавайя, это суть последней буквы гей имени Гавайя. Валя ит паштут вега гисталькут ды ит паштут бет газе. Омера равлеэль от каф гимель. Гавайя башагара парцуфим кула, парцуфин кулам. Валь ит паштут и о об этом распространении и исторжении второго распространения говорит Рав выше в от Каф Гимель 23-м, что Гавайя Башаара Парцуфинкулам, что Гавайя, имя Гавайя в остальных, во всех остальных Парцуфим. То есть, кроме кетера. Точка. Кибетах исронот де гит паштут алеф, еш нам гам кен бе гит паштут бета зек, мо шегатуф лефаней. Ибо две недостачи первого распространения есть также и в этом втором распространении, как сказано перед нами. Следующий абзац и фрагмент, который он рассматривает. Тет свирот и крау хасрей гаор гагу лефиши кидем ора кетер алеем. Точка. Девять свирот, то есть девять нижних свирот. Он не называет ари девять нижних, ясно? Девять нижних сферот будут называться недостающими этот свет. Лфиши кидем, так как свет кетера предварил их. Точка. Кломар. Шиньяна хисарон шибахем. Урак баэрех ора кетер. Шикидем элэгем бамалату каналь. Уварко гем нехшавим, леорхо зерви дин, амнам баэрах ацмам, гем рахамим, лефиши гам гем нимшахим мин амаациль мимала лемата, кмо шеомер арав, шеомер варав лаэль. Аен шам после скобки. Винуда. Шеколь аним шах мимала лемата гурахамим. Эла баэре хора кетер нехшавим ладин. Лефи шеколь ицятам гу микох левая колонка гисталькута ор шило. Точка. Вот сейчас он прекрасно нам поясняет. Ибо мы как-то так из того, что мы до сих пор изучали, получилось как будто бы что да, кетер... Кетера не было этих недостач, а Гавайя, имя Гавайя, что там какая-то, не дай бог, какая-то недостача была, какая-то, что это означает, что это недостача в имени Гавайя, который милостивый Гавайя? Что же это означает, это, что он нам говорил? И вот это сейчас он нам замечательно поясняет здесь, в этом в рассмотрении этого фрагмента. Правая колонка кломар, то есть шиньяна хисарон шабаем, что аспект недостачи, что в них, в этих девяти нижних сферот. Внимательно, внимательно слушай. Урак баэрах ора кетер. Это он только по отношению к свету кетера, который предварил их бамалато в своей ступени, в своей возвышенности, как сказано, выше. Уб шебар арко, что по отношению к нему, то есть свету, который, то есть то, что вошло свет в кули кетер, вошел свет кетер, что по отношению к нему, гэмних шавим, они считаются как орхозер, и дин, и строгость закона. Амнам баэрах ацмам, смотри, что он говорит нам, однако по отношению к самим себе, гэмрахамим, они милосердие, то есть приходит сверху свет к ним. Лефиши гамгэм, так как и они, нимшахим минамаациль, притягиваются от Создателя, мимала лемата, сверху вниз, как говорит Рав выше, после скобки. А еншам, читай там. Выно да, и известно. Шиколя нимшах мимала лемата, что все, что притягивается сверху вниз, это рахамим, это милосердие. Эйла баэрах ора кетер, он повторяет еще раз, но по отношению к свету кетера, нехшавим ладин, они считаются как дин. То есть, что имеется в виду кетера? Опять смотри внимательно, какой кетер. Не тот кетер, который уже вышел и больше не войдет, а тот кетер, который в кли кетер, в теле. Очень внимательно слушаю это, чтобы понял, какой свет кетера. А говорили, кетер, свет кетера, он под Малхут вышел и уже не вернется. Это про это мы уже говорили, он предупреждал нас, чтобы мы не путались. То есть тот свет кетера по отношению к свету кетера, который в кли кетера, они считаются как дин. Понятно? Сами по себе нет, а по отношению к нему. Видишь, как важно в духовном смотреть, о чем, с какой стороны рассматривается. Само по себе или по отношению к чему-то другому, какой-то другой стадии. Лефиши колиция там, так как все, весь их выход, то есть все их появление, у микоах и сталькут, оно в силу исталькут, левая колонка, в силу исторжения его света. После скобки, после точки. Амнам. Бет пхинот шели исталькут, как клали. Дайну, да гит паштут алыф, вышель гит паштут пет. Амарумазим бабета утиот гей-гей шель шем гавая. Гэм хисарон амити уфинадин баркам ацмам гамкен. Амнам, однако, бет пхинот шеля исталькут аклали, два аспекта общего исторжения, дагайну, то есть первого распространения, то есть исторжения первого распространения и второго, амурамазим, который скрыто указывается в двух буквах гей-гей, верхней и нижней буквы гей имени Гавайя, хисарона мити, это настоящая недостача. Да, настоящая, потому что это выходит по исторжению света, это настоящая недостача. Убхинат дин и аспект дин. Баэрах Ацмам Гамкен также и по отношению их самих. Кадеврая Рав Шалифанель, как слова Рава, что перед нами. Следующий абзац. Амид Баэр Миколь Ганаль Гу. Кигают Шебагавая Гусот Ор Ганекудот Дейт Паштут Алев. Дегайну. Атец Сферот Шемихохма Улемата. Шияц у шамбаэт исталькут ор атамим каналь. Амид Баэр Миколь Аналь. То, что объяснялось от всего, что сказано выше, это то, что буква Юд, что в имени Гавайя, Гусот, это суть орган Никудот, свет Никудот первого распространения. Дагайну, то есть, Отец Сферот Шемихохма Улемата, то есть, девяти Сферот, что от Хохма и ниже. Шияц У, которые вышли или появились там. Баэт Исталькут Ор Атамим. Во время исторжения света Тамим, как сказано выше. Точка. Вагеришуна. Он дает такой, как бы, обзор, краткий обзор, что мы изучали. Вагеришуна Шибашем Гавайя. Гусот Исталькут Аклалишель Итпаштут Алев Газе. Точка. А первая буква Гей, что в имени Гавайя. Гусот – это суть Исталькута Клали, общее исторжение этого первого распространения. Точка. Вававши Башем Гавайя. Гусот Ор Анекудот Дегит Паштут Бет. Шергем Отец Сферот Шемихохма Улемата, Шияц У, Баэт Шеле Исталькута, Де Ор, Атам Мим, Де Ит Паштут Бет, Азе, точка. Вегавав, а буква Вав, Шебашем Гавайя, что в имени Гавайя. Гусот, это суть Ор, а Некудот, Де Ит Паштут Бет, свет Некудот, что во втором распространении Шергем Отет Сферот, что это девять Сферот, Шебехохма Олемата, что от Хохмы и ниже. Шияцу, которые вышли, появились, Баэт Шелисталькут, во время исторжения Деора Таамим, Света Таамим, Дейт Паштута, Бет Азе, этого второго распространения. Точка. Ваяхарон на Шебашем Гавайя, Гусот Исталькута Клалишель, А Ит Паштут, Бет Азе, точка. Вегея Харона, и последняя буква Гей, что в имени Гавайя. Гусот – это суть Исталькута Клали, общее исторжение Шарит Паштут Бетазе, этого второго распространения. Точка. Бауфен. Шабетит Паштуйот де Ор Анекудот Гем Сот Юд Вав де Шабашем Гавайя. Точка. Таким образом, что два распространения света Некудот – это суть букв Юд и Вав, что в имени Гавайя, точка. Убет Исталькуйот, Гемсот, Гей, Гей, Шебашем Гавайя. А два исторжения – это суть букв Гей, Гей, что в имени Гавайя. Следующий абзац. Везе Амро. Лаэль, здесь запятую не надо, Везе Амро Лаэль. Баот Каф Гимель Юд Кей Бакетер. Там не стоит запятой. Там тоже запятую надо убрать. перед последним словом. Юд кей бакетер. Вагавая. Ну, башар апарцуфим кулам аеншам. Везе амро. Это что он говорит, Ари? Выше. Что он говорит выше. В от 23-м. И он цитирует, не стоят сказать, кавычки, но Юд-Гей, буквы Юд-Гей в кетере, а Гавайя башара парцуфим кулам, во всех остальных парцуфим, читай там, точка. Дайн, камвар. Кигит паштут атет сферот шеми хохма улемата, шияц у башаат исталькут о ракетер, дейт паштут алев, ви исталькут, а ор дейт паштут алев бихлало, гу сота ют гей декетер, двоеточие. Кигит паштут а алев куло, никра башем кетер кануда, Игу парцуфа кетер де ак. Точка. Дайну. То есть, камвар. Как это объяснялось? Как это объяснялось? Киит паштут агей, кей агит паштут гатет сферот. Ибо распространение девяти сферот, что от хохмы и вниз, и ниже, Шияц у башаат и стальку тора кетер, которые вышли, появились во время исторжения света кетер. Первого распространения. В истолькут ор и исторжение света первого распространения в общем. Гуд сот это суть ют гей. Кетера. Двоеточие. Кит паштут аришон куло. Ибо все первое распространение некрабашем кетер называется именем кетер, как известно. Я парцув гальгальта. Кигу парцува кетер де ак. Ибо это, ибо он парцув кетер Адама Кадмон. Точка. В эйлу бет. Хисронот, шеля ор. Дайну бхинат исталькут, шабаераха кетер влобаераха цмам, убхинат исталькут амити, гамбаераха цмам, мекубалим бахехрах гам бетохит паштут бет, киколь акохот амитгалим баэльон, митхаявим лгимаце. Следующая страница, правая колонка, ор прими. Багехрах гамбатах тон мимену. Улыфихахо там юд гей дейт паштут алеф еш нам гам кен бейт паштут бет. Веносеф алейхем гамо там бет хисронот шеля ор михинат ацму. Шем хинат исталькут шабаераха кетер шелит паштут бет. Вло байрахат смам шель атет тахтонот, увхинат, гисталькут амити, аклали шель ит паштут бет, шухусот ют гей каналь, точка. Вав гей, извиняюсь, вав гей каналь, каналь, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка. В эйлу бет хисронот, и эти две недостачи шеляор света, дайну, то есть бхинат исталькут, то есть аспект исторжения шабаэраха кетер, что по отношению к кетеру, а и не по отношению к самим себе, как по отношению к самим себе, к девяти нижним, мы уже учили. Обхинат исталькут амити, аспект истинного исторжения гампаэрахацмам, также по отношению к самим себе, мы кубалим в гехрах, они получаются, находят место, получаются с необходимостью также и внутри второго распространения. И теперь он дает нам важнейший принцип духовного. Смотри. Киколя кохота мидгалимба ильон, ибо все силы, которые раскрываются высшим, мидхаявим обязаны быть найденными дословно, то есть обязаны находиться также и в сопряженном нижнем, сопряженном с ним нижнем. Улыфихах, а поэтому отам юдгей, эти юдгей, что юдгей первого распространения, ешь нам, они есть также и во втором распространении. Выносеф алейхем, и к ним прибавляется также и эти две недостачи света от аспекта самого, от аспекта самих. Их самих, что это бхинат исталькут, что это аспект исторжения шабаэраха кетершель, что по отношению к кетеру второго распространения в лабаэрах, а не по отношению к самим девяти нижним сферот. Ухинат исталькут амити аклави, и аспект истинного исторжения, истинного общего исторжения второго распространения, что это буквы вав, гей, что это буква гав, вав, гей, как сказано выше. Здесь не нужна запятую, я сделал, здесь нужна не точка, а запятая. Гарей, так вот, Ешкан бейт паштутка бет. Коля дал это утиот шемавая. Нет, хорошо, точка пусть там стоит, как сказано выше. Гарей. И вот так вот, есть здесь во втором распространении все четыре буквы имени Авая. Точка. Везе амру. Авая Башар Парцуфин Кулам. И это что он Ари сказал? Авая, имя Гавайи во всех остальных Парцуфин. Точка. Гайну Ба Парцуфин Дейт Паштут Бе, то есть в Парцуфин второго распространения. Мы поднимаемся вверх. В текст Эцхаим от Кав Вава 26 гематрия Авая. У Невайера Иньянзе Маши Кату Кибхинот Эйлу Никрау, кибе бьют кей Авая цур оламим. Точка. Унавери нянзе и объясним этот аспект тем, что написано. Есть такой пасук, есть такой стих. Кибьет Кибхинот эйлу, ибо эти стадии называются, я такой стих есть. Кибо ют гей, ибо в ют гей, Гавайя, там заключен Цур Оламим. Скала миров. А скала — опора миров. Точка. Войня. Кизе сота пасук. Суло лерохев баравот. Бей ют гей шмо. Выеш лидагдек баапасук. Ды гая лоломар ют гей шмо. Магу бают гей шмо. Ахайнянгу киколяшем калюль бают гей. Везегу бают гей шмо. Ки юд гей бемило гу юд гей гематрия кав вав шигу гавай. Еще после точки еще дойдет, читаем дальше. Гарей ки бают гей гу шем гавая мамаш. Точка. Я дочитаю до конца еще. Вышем юд гей бакетер. Лерамес. Эх мимену яца шем гавая. Убо клули инколь дале тот йод гавая. И вот здесь он нам показывает великий пример, мы иллюстрирует нам. Для нас это иллюстрация того, как надо аккуратно и как надо скрупулезно подходить к буквам Святого Писания. Что там значится? Одна маленькая буквочка, здесь вот мы увидим буквочка Бет, которая предшествует имени. Какая ее великая роль в написании и в понимании сути того, что там секретно указывается, тайное указание Торы. Вайнян. А дело в том, что кизе сот, что это суть стиха. Есть такой стих. Соло лерохев баравот бьют кайшму. Соло это как бы, можно сказать, его черновик. Да, мы понять не можем сам, как я говорил уже, Святое Писание, сами слова мы не можем дать какое-то содержание им. Просто можем переводить, а смысл их мы можем только узнать из Зоара. Сулола рохев баравот. И вот терновник или чтобы быть как бы является в нем, чтобы восседать баравод на ивах и в бьют гейшму, а дальше стоит в буквах юд гей его имя. То, что я перевел, не важно, что это так, что оно непонятно, нескладно. Там в самом традиционном переводе тебе дадут какой-то красивый перевод, но ничего не даст. Главное нам, что сейчас заметить, посмотреть, что он хочет что вот это вот именно вот в это последние два слова, вот этот «бейют гей», «шмо», вот это для нас важно сейчас. Всегда надо видеть, где, в чем смысл, в чем, что можно более-менее опустить, потому что не, оно не важно так для, для понимания. В «ют гей», в буквах «ют гей» его имя. И вот он говорит, «Вешлы так декба посуги». Необходимо уточнить в стихе, понять это. «Вая лалумар эн». Он должен был сказать, по сути, он должен был сказать, логически, он должен был сказать «Юдгейшму». Его имя «Юдгей». Почему же стоит «Магуба Юдгейшму»? Почему там в стихе стоит «Бе Юдгей» в «Юдгей» его имя? Зачем эта буква «бет» здесь, перед «юдгей», другими словами? «Ахайнянгу», но дело в том, «киколя шем калюль бе юдгей», что все имя, оно содержится в «юдгей», в «юдгей». Вот это «бе» нам нужно, что это стоит в «юдгей», все имя содержится. Не «юдгей», только «юдгей», а все имя содержится в «юдгей». Я в Кетере. Юдгей это в Кетере. Везегу баюдгей шмо. Это то, что написано. Баюдгей, вьюдгей его имени. Ки юдгей бамилуго, ибо буквы юдгей в наполнении. Это будет юд. Будет юд вав далет. Это будет дополнение буквы юд. И гей наполнение гей будет гей, гей алеф. И вместе это составляет гематрия кав, вав, 26, что это Гавайя, что это имя Гавайя. И смотри, как это, я не читал этого от заранее, без подготовки, я вижу, и от называется у нас, от тоже кав, вав, тоже Гавайя, точка. Вагарей. Ибо юдгей, гу, и вот, получается, вот что бы юдгей, гу, шем, гавайя, мамаш, что в юдгей, что в кетере, что в юдгей, там действительно имя Гавайя заключено. Точка. Вешем юдгей, бакетер, лерамес, эх, мимену, яца, шем, гавайя. Обо клулин коль дал это отиот Гавайя. То есть, что он нам сейчас показал? Что в юдгей, когда мы в наполнении делаем, а наполнение это уже в кетере, как ты помнишь, только есть только буквы без наполнения в кетере. А наполнение это все следующее, что следует от хохмы и ниже. Так вот, вот этот юдгей, оно в кетере, но наполнение от юдгей, ибо ничего не пропадает в духовном, в этом наполнении, там тоже заключается это юдгей. Вот посмотри сейчас, третья строчка от снизу в этом от, что наполнение это будет юдвавдалет, гей, алеф. То есть там есть первые буквы этих двух сочетаний, наполнение, они передают сам кетер. Это там сам кетер. Юд от юдвавдалы, первая буква. И гей, первая гей, первая буква гей, это кетер. А остальное это наполнение. И вот, вот это все это сочетание, все наполнение. Юд, гей в наполнении дает гематрию кав, вав, 26, что это Гавайя. То есть, значит, это значит, что в юдгей сам заключено, там заключено уже потенциально, как бы по силам, уже сидит в кетере, уже заложен Гавайя. Это великая вещь, о чем я моим бедным языком объяснял и в учении о глупости, что, и о чем мы знаем из Брит Хадаша, что в Кетере заключен Творец, свет Творца и то, что называл Иешуа «мой Отец». Именно в Кетере он заключен. И вот мы видим здесь великое подтверждение у Ари из букв святого языка, что именно вот это и есть Юд-Гей. Это в Кетере, и если наполнение, то есть, собственно говоря, потенциально, там в нем сидит имя Авая. То есть объяснение тому, чего никто никогда не знает, чего никакие религии, никакой верующий в Иешуа не может этого знать. И поэтому не знают они Иешуа. А здесь мы видим, что Гавайя заключен именно в этом кетере. То есть это у нас дает нам и вещественное как бы доказательство из букв самого Творца. Он сам показывает, что он, Авая, привечный, он был, есть и будет, заключен в Кли Кетера. Через Кли Кетера можно его постичь. В Шем Юд-Гей Бакетер, он говорит нам, видишь, еще раз, и имя Юд-Гей в Кетере, Лерамес, и это для того, чтобы скрыто указать, что-то скрыто, для скрытого, чтобы скрыто указать, Эх Мимену, как из него выходит, появляется имя Гавайя, Убок Лулин, и в него включены все четыре буквы Авая. Как после этого можно усомниться в том, что Иешуа Машиах, освободитель, который наметки на которого корней которых находится именно в этой величавой теме маты, вело маты из зограф, которую великий Иуда Ашла поместил в особую пятую часть тез, и которую не могут, которая не дается никому иначе, чем ибо только из-за того не дается, потому что не признают Иешуа в себе, даже на примитивном уровне не внедряются, не проникают, не утоньшают себя до уровня кетер. Мы опускаемся в Орпними. Правая колонка. Ссылка от Кав Вав. Бе Юд Гей Шмо Хуле. Верамес. Эх Мимену Яца Шем Гавайя. Двоеточие. Ссылка буквы Кав Вав 26. Бьюдгей шмо. В Юдгей его имя. И так далее. Лерамес, чтобы скрыто указать на то, эх, на как мимену из него яца шем Авая выходит имя Авая. Двоеточие. Понятно тебе сейчас? Уясни это. Это достойно самой великой медитации. Что из кетера выходит имя Гавайя. Иначе никак нельзя это имя Гавайя ощутить, получить его воздействие, активное воздействие на себя, и получить связь с ним иначе, чем через Кетер, иначе, чем через Иешуа. И вот это спасение, это та формула спасения, которую мы рассматриваем во всем нашем обучении лурианской каббали. Двоеточие. Кизе каваната катув суло лерохев бааравот. Ибо это смысл стиха суло рохев бааравот. Точка. Аравот. Нам даже не интересует нас перевод этого стиха. Главное, смотри на то, что он нам дает из этого пояснения, которое он дает нам. Аравот. Ромес аль сод га ирув. Демидат рахамим бадин. Точка. Какой мне смысл от этого, что это в аравот? Аравот означает еще, знаешь, что такое называют? В степи. В степи. Аравот – степи. И аравот, и другое здесь. Но есть степи. И он имеется в виду, он степи тоже. Что это нам даст? Ничего не даст. И вот смотри теперь вот этот стих, который не надо ничего его переводить, потому что это будет просто коверкание, занятие глупостью тем, чем занимается этот народ, которому дали учение о спасении, и вот они все эти тысячи лет занимаются глупостями, всякими традиционными переводами, интеллектуальными занятиями, которые ни к чему не приводят. Никакого спасения они так и не получили. Слушай, что я говорю, потому что это не мои слова. Потому что никакого интеллектуализма я не передаю. И теперь смотри, вот этот Он нам сказал из этого стиха? Аравот, то есть не степи, как там обычно переводится, или что они там, как они там переводят, или ива тоже. Но это все не нужно нам. А что он говорит? Аравот. Слово аравот, оно скрыто указывает на суть аируф. От слова ируф, от слова смесь свойства рахамим бадин, свойства милосердия и дин. Смесь, то есть тоже партнерство и тоже ируф. Видишь, ируф тоже то же самое, как говорят аравут, да, партнерство, товарищество, связь. Это духовное понятие. Так вот это есть, он говорит. Точка. Ше гитхалатона аса ба парцуфин ды гитпашту дэт. Веомер бей юд гей шмо. Киба юд гей шигу сот кетер шам адаин лоа яга иру. Ваим коль зеним шахме мену гавая, дейт паштут бет. Вышаар коля парцуфин, ад олама ацилут. Шешам нигмар аируф, выяцу асара килим. Потрясающе! Что он нам сейчас говорит про это место, где мы сейчас находимся? Про это второе распространение. Именно вот здесь есть вот это партнерство, это соединение между, начинается здесь, лишь здесь самый источник соединения дин и рахамим, строгости закона с милосердием. И вот это и есть освобождение, оно здесь именно его зародыш, и освобождение, и освободителя. И вот смотри, что он говорит, он как он нам подтверждает это. Шадхала то, что начало этого, что его начало, то есть начало этого единения, милосердия с строгостью законом, Рахамим Бадин, началось в Парсуфим второго распространения. Мы знаем, что это было, помнишь, мы знаем, что это было с Некудот Десаг и Мира Некудим. Так мы обычно полагали, да? А он говорит, нет, смотри, уже здесь, во втором распространении, там начало. Веомер, и он говорит, Ари, Бьют Гей Шмо, как это стих говорит нам, в Ют Гей его имя. Киба Ют Гей, ибо в Ют Гей, Шигу Сот Кетер, что это суть Кетер, Шам Адаин, смотри внимательно, Шам Адаин Лоя Ируф, там еще не было смеси, то есть смеси этих двух, соединение этих двух. В им коль зе, и, но тем не менее, нимшах мимену притянулся от него, от Кетера. Гавайя. Гавайя, имя Гавайя второго распространения. Вышар коля парцуфин и все остальные парцуфим до мира Ацилут. Шешам, что там, в мире Ацилуте, Нигмара Иру было завершено это соединение, эта смесь, как бы, это сочетание этих двух. В Яцу Асара Килим и вышли 10 килим. Возникли, вышли, появились 10 килим. Шезегу коль гасиба, литен сахар ветов ла цадиким, кмо же готов ла эль, аяншам, гейтем. И это, что это, вся причина этого для того, чтобы дать хорошее, доброе вознаграждение праведникам, как сказано выше, в части 4. Он говорит нам, дает нам ссылку оттуда. Читай там. Точка. А вознаграждение праведникам мое добавление. Какое вознаграждение праведника может быть? Освобождение. Освобождение. Через Иешуа освобождение. Через Иешуа и через него соединение с Гавайя, освобождение от власти клипот и соединение с вечной жизнью и святостью. Везе шиура катув. Соло рохев ларавот. Шеиру вешиту в медат арахамим бадин. Шесе яца мисот ют гей шмо, шебакетер, шегу сот гит паштут ва исталькут каналь. Увазе вазлу вэлзу лифанав. Кибазе гухан коль азахар ваатов выганус Лацадики. Камвар. Гаганус, по-моему, лучше сказать. Последнее слово, мне кажется, выганус, ну, вместо вав должно быть гей. Ну, я не решаюсь его поправлять, но мне кажется, что здесь правильнее гей. Может быть, это графически. Ну, не знаю как. В общем, Гаганус Лацадики. Мне кажется, что там звучит по грамматике, по смыслу. То есть предпоследняя строчка, последнее слово Гаганус Лацадики. должно быть. Ну, это мое предположение. Везе Шиура Катув, и это мера стиха, то есть объяснение, так говорится. Мера стиха, это так измеряется стих. Суло лорохева абаравод. Что это означает? Означает шеируф, это слово аравод, то есть шеирев, вышитев, что он смешал и соединил в партнерстве вышитев. Медат арахамим, свойство милосердия с дином. Шезе яца, что это вышло, появилось, месот из сути Юд-Гей, его имя, что в Кетере, Шигу-Сот Гит-Паштут, что это суть распространения и исторжения, как сказано выше, у вас и этим самым Валзул и Фанав, и он приводит стих тоже, отрывок из стиха, Валзул и Фанав, и они будут рады, радостны пред его ликом. Кибазе, ибо этим самым Гухан Коля Сахар будет, ибо этим самым подготовлено все доброе вознаграждение. Ага, выгану с лацадиким. И оно правильно стоит, он как у него стоит, правильно. Выгану с лацадиким, и оно спрятано для праведников. Камувар, как объяснено. Мы поднимаемся вверх в текст Эц Хаим. От Каф Зайн. Очень длинный от, но мы пойдем дальше. Выда. Кейколя кирима эйлу лонит аву кейлим. Эла. Ахар. Следующая страница. Шин юд бет. Исталькут ор амалхут. Ашер аз. Хофех панав мина кли. Левиша афаль пиша ора ильон шель кли гакетер. Нисталек митуху. Вала эля маациль. Киван шалла би мекому ора хохма. Эйн кли гакетер мит ава венит гашем. Вехен альдерах зе бахоль шаар аурот. Вы немца, кикиван шанит баэр лемала бадруша кодем лазе. Киора кетер шель акудим. Мисталек решон лекулам. Вора малхут мисталек ахарон лекулам. Немца. Кейн матхил легьот наса пхинат кли. Эла милемата лемала. Ухли амалхут кидем леасот, леасот тхалат кулам. Лефи шекиван шеора малхут мисталек бахарона. Иней бигета мисталекет митох акли шела ацма. Эйна кли мит ава адши игмар. Исталькута легамры миколя клишела. Ве аз гатеш а килим, а илюним адаен еш пагем ор. Афер пишейн лашум эхад мегем бихинат хелега ора магия лехелько мамаш. Валахен нам мит авим венит гашим, аваль клиха малхут. Шанит рокна мин гаор шела легамры. Вегамейн ора хер лемата мимена шия лебетов мито бетуха. Лахен гимит а мита эвет ונעשית כלי, אבל אינה מתאהבת לגמרי, עד שיתרחק האור ממנה לגמרי. גימיל מדרגות וכולי. טוצ'קה. И давай еще, еще одно предложение до конца. Ведаам адавар юван има ниска. Киколь поход мишлоша килевуд дамы. Велахен ахар шонит рахе каор гимель мадригот шлеймут. אז נחשך הכלי לגמרי ונתגמרה עשייתו. ותעשה הישיבות. פרוסטה, אביאזן בל סדלת אתו. איבא אביאזן בל, ויש יא גברי אוז'ה פרשת שם ורימני, כבוטה ביה אוז'ה סדל все уроки этой части. Я ловлю себя прямо на слове. Безрат Ашем. Но я обязан был сделать эту часть отдельно. И можно себя спросить, можно спросить меня, почему же сам Арий, а затем и Иуда Ашлаг не сказали нам открытым текстом, что вот здесь есть то, что я вам сейчас рассказываю, что здесь заложен секрет освободителя, и что Иешуа, он освободитель, Машиах. Почему я должен был это сказать первым? Через кабалу, из кабалы, самой кабалы, вытащить этот секрет. Это очень непростой вопрос и непростой дать на него ответ. Конечно же, безусловно, что и Ари это знал. И Иуда Ашлаг это знал. После них уже никто этого не знал. Но почему они этого не раскрыли? А потому что время. Время-то, конечно, пришло. Мы же говорили, что Иешуа пришел, начиная, и он принес с собой, опустился в этот мир завет по духу. Но не значит, что человечество было уже готово к принятию его. Стол уже был накрыт, а гостей не было. Как говорил нам Иешуа в своей притче. То же самое видел и Ари. И Иуда Ашлаг. Ведь Ари не разрешил своему ученику, особому ученику, Раби Витальха, Раби Хаим Виталю, опубликовать Эцхаим. Другие вещи он сказал, да, это можешь, но Эцхаим нельзя было. Что значит нельзя было? Он кого-то боялся, Ари? Или Иуда Ашлаг? Конечно же нет. Никто не был еще готовым, поэтому она была сокрыта, и он не разрешил ее обнародовать, именно обнародовать. То же самое было и с Иуда Ашлаг. Он сокрыл эту тему в отдельной части ТЭС. И она стала, ее все обходят, потому что не было того, кто мог это раскрыть, ибо не пришло время на раскрытие иначе, чем то, что дается мне, через меня. Я говорю, не меня, не Михаил Портнар, человек с такой фамилией, с таким именем, а через мою душу. Что-то есть такое в ней было, что мне это, на меня возложили это задание. Я уже говорил многократно, что Ари мне нашептал как бы по духу, чтобы я раскрыл кабалу этому поколению. Я так же самое отказывался, как Муше отказывался, когда Ашем его послал освободить народ Израиля. То я такой, у меня я и говорить не могу, и мой язык бедный, и такой, и так далее, и так далее, и так далее. И вот и именно на такого и беспомощного, казалось бы, бессильного, и возлагают великое дело. Таким образом, Творец хочет показать через Иешуа, что именно вот таким образом, чтобы видели, что это действительно чудо, что это передается, его чудо передается не через какого-то сильного, мощного человека с большой, великой волей и властью и так далее, а через того, который осознает свою полную ничтожность пред ликом Творца и пред Иешуа. Говорил же, и говорил Давид, избранник Творца, он говорил же тоже, он сказал, а я червь. А Авраам что говорил? А я прах земной. Как я осмеливаюсь стоять и говорить перед Творцом? Я ведь прах земной. Что же говорить о таком, как я, который просто, которому указали на кабалу просто из-за того, что у меня полнейшее отчаяние было в поисках истины, в поисках живой воды, жизни, освобождения. И в какой-то момент, когда я уже на грани стоял, внутренне ощущал полную смерть внутри себя, что-то чудом повернулось к жизни. И вот оттуда постепенно стала туда капать живая вода, и я ожил. Собственно говоря, это уже было оживление из мертвых. И поэтому мое изложение, мои уроки этой пятой части, именно они должны были состояться. Где мы находимся? Кав Заин. Мы возвращаемся на страницу Шин Юда Алеф. 311. Последняя строчка Эцхаим. От Каф Заин 27. Выда и знай. Киколя килим гаэйлу, что все эти килим лонит аву, вонит аву килим. Они не утолщились и не стали килим иначе, чем только после Следующая страница, Шин Юд Бет. Исталькут ора Малхут. После исторжения света Малхут. Ашер Аз, что тогда? Гофех панав минаклиш. Тогда, что он повернул свой лик, свою лицевую сторону от кли, лефиша афальпи, так как, несмотря на то, что шеора эльон шеля кли, что высший свет кли кетера не стал як митохо, исторгся из него, вала эля мациль, и поднялся к создателю. Киван шалаби мекомо ор хохма, так как поднялся на его место свет хохма, ваэйн кли акетер митава вынет гашем, и свет, и кли, извиняюсь, и кли кетера не утолщилась и не материализовалась. Веханальдерах зе бахоль шарак аурот, и также таким и подобным образом во всех остальных светах. В немца и получается кейкейваншинит баэр, что так как то, что объяснено выше, бедруша коды лазе, в пояснении предыдущем этому, предшествующем этому, киор гакетер, что свет кетер, шелякудим, акудим, мисталек решон, исторгся первым из всех микулам. Вора Малхут мисталека харон микулам, а свет Малхут исторгается последним из всех. Немца получается, кейн матхил легьет на асапхи накли, что начало становления аспекта кли было снизу вверх. У кли малхут, а кли малхут кидем лаасот тхалат кулам. Она, кли малхут, предварила начало делания всех. Лефи, так как Шекейван Шеора Малхут, так как свет Малхут Мисталек Бахорона исторгается последним. Гине Биота, так вот, Биота Мисталек от Митоха Кли Шела Ацма, когда она исторгается из ее кли, из ее собственного кли, из ее кли сама, эйна кли митава кли утолщается только после завершения, полного завершения исторжения из всего ее кли. Ваазатеша килима ильним, и тогда девять высших килим, то есть высший Малхут. Адаин ешбагемор, у них еще есть свет. Афальпишаэн лешумехат, несмотря на то, что ни одно из них аспект, несмотря на то, что ни в одном из них часть света не доходит к его собственной части. Велахеней нам метавим, и поэтому они не утолщаются и не материализируются. Аваль клия малхут материализируется, значит, что это именно получают полную суть кли. К Конечно, не надо это видеть как материализацию, потому что нет, нет, нет совершенно никакой материализации. Есть, есть как бы сказать, производится, то есть находит место утолщение кли, то есть, скажем, нулевая стадия, первая стадия, и постепенно материализация означает, то есть, и утолщение, что постепенно доходит до четвертой стадии. Когда четвертая стадия называется, что она материализовалась. Аваль клия малхут, но кли малхут, шанитрокнами наоршила легамри, которая опустошилась от, совсем опустошилась от своего света. Вагам эйн орахер, и нет другого света ниже ее, шияле бетоха, чтобы он бы поднял, поднялся бы в нее. Лахен, поэтому гимитаевет венасет кли, поэтому она огрубляется, я сказал, утолщается, можно сказать, огрубляется, дословно утолщается. Ну, можно сказать, огрубляется. Она огрубляется, она асет кли, и становится кли. А валейна митаевэль гамры. Но она не, не огрубляется полностью, то есть не, отутол, не утолщается полностью. До тех пор, вот теперь очень и очень, очень важно, что он нам говорит. До тех пор, пока свет не удалится от нее полностью. На, и вот здесь самое главное, на три ступени и так далее. Это закон о трех ступенях. Что если три ступени, три сферот отделяют, в Ацилуте отделяют, скажем, в Ацилуте имеется в виду, здесь еще во втором распространении, что они отделяют кли от света, то тогда полное исчезновение света было. Как я вам рассказывал еще в статье, о, который, о Второй мировой войне, который предсказал Игуда Ашла. Он знал именно по этому принципу, это, что я описал в нашей книге. То, что я взял из Зохара. Витаам Мадавар Юван и Манискар. А смысл этого будет понятен в том, что с тем, что, что упомянуто, что было упомянуто, киколь поход мишлоша, что все, что меньше, чем три, оно как ничто не считается. Это килевуд, дамы, это арамейское. Велахен, и поэтому, что, почему так, мы увидим. Нам нечего... Просто слушай, что он говорит. Велахен, ахарши и трахек. А поэтому, после того, как свет удалился на три полные ступени, я от нее, от Малхут. От Кли Малхут. Аз нехешах акли легамры. Тогда потухло, затемнилось, потухло Кли полностью. Венигмара осету, и было закончено ее делание. Ее, как сказать, ее делание. Ну, она была сделана полностью. Оно было сделано полностью. Нет. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Шин Юд Алф. Орпними, правая колонка, ссылка от Каф Зайн. 27-й год. Шейтрахе каор мимена гимель мадригот. О, вот это он хочет нам объяснить сейчас. Интересно, что именно, видишь, какой длинный от, протяженный от, и он именно пояснить нам хочет именно вот это правило, этот закон трех ступеней. Дистанции трех ступеней от между кли и светом, то тогда лишь кли полностью перестает ощущать свет и становится настоящим полным кли. Шейтрахека ормемена, что свет удалится от нее, от него дословно, от кли. Малхут. Три ступени, на три ступени. Двоеточие. Ки эйна клина аса элалиде гисталькута ор, левая колонка, мимена, легамры. Ген ор пнемив, ген ор макив. Точка. Правая колонка. Ки эйна клина аса, ибо кли становится, то есть делается, полностью делается только посредством исторжения света, полного исторжения света из него. Левая колонка. Хен как ор пними, как внутреннего света, так и вен ор макив, так и окружающего. Точка. Вену да. Ки ад бет мадригот мекабеля кли адайн ор макив. Валькен эйно наса кли ад шейтрахек мимену гаор гимель мадригот. Точка. Предельно ясно он нам объясняет. Вино да известно, ки ад бет мадригот, что до двух ступеней мекабеля кли адайн кли получает еще ор макив. Валькена, поэтому Эйнона Аса Кли, поэтому Кли не становится, то есть не образуется, до, пока не отдаляется от него свет на три ступени. Точка. Кила Машаль. А Кли де Зеиран Пин. Баэт Шоор Зеиран Пин. Мисталек Миха Кли Веоле Лебина. Эйн зе нехешав од лерихук мадрига. Ки мекабель од ихида де ор пними. Эла рак баэт, ше митрахек веоле лехохма, митрахек мекли мадрига ахат, у мекабель ор макив аришон. Вахарках, каше митрахек Бет мадригот веоле лекетер. Арей мекабель от аор макив абет. Очень-очень-очень слушай внимательнейшим образом, о чем он сейчас нам говорит. Собственно говоря, вся кабала здесь сидит. Все, что мы учили до этого, и, собственно говоря, все, что будет, оно все здесь есть. Киламашаль, ибо, например, аклиды за иранпин, кли за иранпина, Баэт Шиор во время, в тот момент, или во время, когда свет Зеиран Пина, Мисталек Меакли, исторгается из его кли, Веулелы Бина, и поднимается к Бине, Эйнзен и Хэшав Одлер и Хук Мадрика, это еще не считается отдалением от ступени. Отдалением от ступени. Так? Кимекабель от ехида, ибо он получает еще ехида, свет ехида, внутреннего света. Эларак баэт, но только во время, когда Шамитрахэк веолэлэ хохма, когда он отдаляется от своего кли, да? Веолэй поднимается к хохма, Митрахэк мегакли отдаляется, я свет Зеиранпина, да? Отдаляется от его кли на одну ступень. Умекабель и получает первый Ор-Макиф. Я есть два Ор-Макифа. Один выше другого. Как мы учили в одной из первых частей Тес. И получает первый Ор-Макиф, нижний. В Ахарках. А и после этого. Кашемитрахек бет матрикот, когда он отдаляется на две ступени в Аулела Кетер и поднимается к Кетеру, я свет за Иранпина. Гарей, так вот, Мекабель, от, он получает еще от второго Ор-Макифа, то есть свет, окружающий свет над первым окружающим светом, называется второй, их всего два. Вейней хакли од лонахэшах легамры. Адша мистале гам я кетер эля маациль. Ашер аз эйна кли масиг шум ор вегу нигмар. Вейней хакли од. И вот кли еще не совсем потухло. То есть дословно затемнилось. Правильно перевод. Не совсем затемнилось. И затемнилось не совсем. А до тех пор, пока не шамистале гамами акетер, пока не исторгся этот свет также из кетера к Создателю. Ашер, а что тогда эйна кли масик, шунт, что тогда кли не получает абсолютно никакого света, и это Нигмар, и оно, кли, завершается, получает полное свое завершение. Становится настоящим полным кли. Как это очень важно, смотри, какое что такое кли, когда свет совершенно уже не достигает кли. Ибо пока свет светит кли, оно как бы марионетка, оно послушно этому свету и как бы представляет собой часть этого, как бы этого света. И только когда полностью, так же само от человека, он полностью отделен, отдален и отделен от Творца. И это великое благо, что так человек создан, так он его, Творец создал его, что он стал полностью чтобы он стал полностью автономным и сам искал контакта со светом. Видишь, какое, как велико, величаво создание творения Творцу. А не какое-то религиозное мычание человека, который еще часть, представляет собой часть, как бы себя еще видит как часть Творца, и как бы это только одна линия у него есть, рассказ, и вот ему светит что-то такое, свет нефеш, и немножко Ор-Макиф, и вот он все, вот это кажется ему, что это и тот круглый свет, а не через кав. Самые примитивные, все это в религиях. И разве этого желал Творец? И желает Творец? Желает полнейшего. Вот когда человек уже в состоянии полностью отделиться, видеть, что он отделен полнейшим образом от Творца, это значит, что он наконец-то начинает приближаться к Творцу. Ибо только вот это приближение и зрелое приближение к Творцу. Я допускать должен свет сам в меру моего исправления, а не давать свету полностью меня ослеплять меня и быть как бы марионеткой Творца вместо индивидуального творения и Творца, и быть таким же Созидателем, как и Он. Следующий абзац. Вехена кли малхут. Каша митрахет мимена аор мадрига аха. Вайну. Каша оле ор амалхут лезе иранпин. И не ядайн мекабелет ор макиев аришон. Каша митрахек бет мадригот. Вайну бет шеоле Лебина. И на ядайн мекабелет ор макиф абет. Эйла баша а. Шоора малхут оле лехохма. Здесь надо убрать точку, а поставить запятую. Лучше. Шоги мадрига гагимель. Квар эйн мекабелет ор од шум гера. И можно еще следующее почитать. Ваз, нехэшаха, кли, малхут, венигмар. И вот сейчас он объясняет нам то, что мы сейчас учили, учим в нашем оте. Вехена, кли, малхут. И также кли, малхут. Кашимитрахэк, мемена, аор, мадрига, ахат. Когда свет отдаляется от него на одну ступень. Да, и ну, то есть... Кашолеора Малхут, когда свет Малхут поднимается к Зиранпину. И наядаин, так вот тогда оно еще получает первый Ормакив, то есть нижний Ормакив. У Каши Митрахек Бет Матрикот, и когда оно отдаляется на две ступени, дагайну, то есть. Боец Шеолела Бина, во время, когда он поднимается, оно поднимается к Бине, как Ли Малхут, поднимается к Бине, и на Ядайн, так вот оно тогда еще получает второй Ормакив, высший Ормакив, Эла Баша, но в момент Шеора Малхут Оле, когда свет Малхут поднимается к Хохме, я сказал, кли, свет, конечно, свет, который исходит из кли и малхут. А не кли поднимается, конечно, свет. Когда свет в малхут, то есть свет, который исторгся из малхут, поднимается к хохме, шри мадрига гимель, что это третья ступень, квар эйн мекабел, это тогда уже она не получает абсолютно никакого. Кли не получает уже абсолютно никакого свечения. Кли и Малхут. На своем месте, конечно. Ваз нехэшаха кли и Малхут венигмар. И тогда затемняется кли и Малхут. И полностью затемняется. И завершается, делается полным кли. Настоящим кли. Завершается, то есть получает все ее четыре стадии, и оно настоящее кли, настоящее желание. Валькен мибина улымала. Лоник маруха келин. А поэтому, теперь смотри внимательно, какой из этого вытекает вывод. И поэтому от сферы бина и выше келим не завершились. Там нету трех ступеней, чтобы могли образоваться, чтобы кли могло полностью потухнуть, полностью затемниться. Очень и очень, очень, очень важно, что он нам говорит. Еще раз повторяю, что поэтому и поэтому от бины и выше, то есть бина, от бины кли, бина, хохма и кетер, не завершен, келим не завершенный. Мы говорим келим про них, слово келим мы используем, Но это не завершенные келим, киафилу баалот ора бина легакетер. Рея бина мекабелет от айхида де ор пними. Шайн за нефхан клалла рихук мадрига точка. Киафилу, ибо даже баалот при поднятии света бины к кетеру, Арея бина, так получается, да вот так вот, что бина получает еще ехида, свет ехида внутреннего света. Вейнзенифхан, это еще совершенно не считается, абсолютно не считается отдалением на ступень. Отдалением ступени. Точка. У Микольши Кен Хакетер Вахохма, тем более в отношении кетера, как ли кетера и кли хохма. Что они, конечно, еще менее завершенные келим. Там они еще тоньше. Воен, коль зе, бодеврея равлэйн. И читай все это в словах Рава выше, в четвертой части Тес. И он дает там, где это находится. У вахоля эмших шам. И во всем, на всем протяжении там. Умилват ганаль. Следующий абзац. Яш от танай легмара кли. Тав-вав? Нет, у меня нету. А, тав-вав. Нет. От вав. Нет. Это там стоит. Это тав-вав, это не то, что тав-вав. Это ссылка. То есть, еще раз. Это... Моя жена увидела, что там стояло «Тав-Вав», и, конечно же, здесь ни при чем здесь «Тав-Вав». Следующий абзац, последняя строчка. «Умилват ханаль». «Еш от тнай легмара кли». Следующая страница, «Орпними», правая колонка. «Шигу гашламат хетси дофина хитсон бе кли ханаль». «Бадеврей гарав». Шеколь од шеэнь хэци дофына хитсон бекли гашаях лы кабалат макифим эйна кли не шлемет. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Правая колонка Орпними. Умилват ганаль. И помимо сказанного выше, еш от най, есть еще условие, еще одно условие для завершенности кли. Я, чтобы сделать кли завершенным, полным. Следующая страница, правая колонка. Страница Шин Юд Бет. Шигу, что это гашламат хэти тофен, что это заполнение или завершение хэти дофена хитсон. Внешней половины стенки кли, что в кли, как сказано выше в словах Рава, в скобках он пишет, где это. Шеколь от, что до тех пор, пока шаэйн хэци дофэна хитсон бэ кли, что шаэйн хэци дофэна хитсон бэ кли, что когда еще... что до тех пор, пока нет внешней половины кли, которая относится к получению окружающих светов. Эйна, кли не шлемет, кли не может быть завершенным. Точка. Да, мы знаем об этом, что есть внутренняя половина стенки кли и внешняя. Внутренняя для внутреннего света, а внешняя для макефим, для окружающих. Вегиней. Акелим дегар. Логисигу баэт алиятам лемаациль шуморот макефим. Мошекаду в шамбе диврея рав. ונמצאים הכלים דגר שהם החסרים מחצי דופן אז חיצון של הכלים שלהם. Валькен лоник мару, эла харках, вы паштут абет. Вейне, и вот. А келим дегар, келим гар, трих, три, пять, трех первых, логи сигуба это летом не достигли, не постигли, не достигли во время их подъема к Создателю абсолютно никаких окружающих светов, как там написано в словах Рава. Это в четвертой части Перек Далет, четвертый Перек от Гимель. В немце ими получается, что Келим Гар, Шлема Хасарим, что они, им не достает половины внешней стенки их Келим. Валькен, и поэтому Лонигмару, они завершаются только после второго распространения. Кедеврей Рав Кан, по словам Рава, здесь.